Глава 9. Загадки Зерра. Проводив Хелиин, Чалган некоторое время пребывал в состоянии апатии. У него были грандиозные замыслы, но из-за упрямого наемника приходилось все переигрывать. «Знал бы ты, гад, как ты меня обломал!» С неприязнью думал Чалган, усаживаясь в любимое кресло напротив сферы, чтобы еще раз пересмотреть момент встречи Зерра и Хелиин. Дроид поставил перед ним столик с орешками Лудду, которые Чалган очень любил. Чтобы избежать заразы и отравления, каждый орешек проходил сложнейшие степени обработки и очистки. Их разлагали на молекулы, проверяли химический анализ, а после заново печатали на принтере в том же виде, в каком орешки росли в дикой природе. Разницы во вкусе почти не было. Чалган взял в руки горстку овальных ядрышек и запустил сферу, развернув ее так, чтобы любоваться, как подсветка делает прозрачной тонкую голубую хоббу. На втором экране было лицо Зерра, слегка растерянное и нахмуренное. «Дурак ты! Я просто уверен, что ты не встречал женщину роскошнее, чем моя девочка. Это же надо быть такой сволочью, чтобы лечь на нее и при этом не вставить!» — бурчал он. «Мне сейчас каково? Где найти ей сопровождающего до Дол Атуэна, чтобы он устроил моей красавице горячий трах в пути в обход мужа? Кто ее защитит в дороге, придурок? Тут половину великой Алденанской равнины надо пересечь. Мне нужен такой охранник кортежа невесты, чтобы его одобрил Эдгаар. Да ты первый мужчина, вступивший на борт моего звездолета с момента моего прибытия. Тварь, чем ты отплатил мне за такую честь?» Пересматривая сцену, Чалган находил, что она ему нравилась. Происходящее получилось ярким динамичным действом. Все, как он любил. К тому же Хелиин не зря брала занятия по самообороне и метанию ножей. Момент, когда Сеодара пыталась убить наемника, был красивым, эротичным, боевым и возбуждающим. Только в тот момент, когда Зерра перелетел через голову Хелиин, Чалган внезапно остановил сферу и слегка отмотал события назад до момента прыжка. Он медленно рассматривал, как Зерра сделал толчок ногами от дивана, подбросив тело высоко вверх, сгруппировался, перевернулся в полете через голову и точно приземлился за спину Хелиин. Это было самое настоящее гимнастическое сальто. Серый Данец даже про орешки забыл. Он перемотал момент еще раз назад и снова просмотрел безукоризненно сделанный акробатический трюк. «Великолепно!» — произнес он задумчиво, отправив Лудду в рот. «Только на Алданаане даже лучшие из лучших воинов не обладают такой техникой. Какие тайны ты скрываешь, Зерра?» На самом деле Чалган действительно почти ничего не знал об этом наемнике. Сэр Эданец был сосредоточен в основном на придворной знати, на сеодарах, на важных членах Далиеновского городского собрания, куда от представителей купечества входил и его приятель Тордафен. У хозяина планеты катастрофически не хватало оборудования, чтобы вести наблюдение даже за ними, не говоря уже о каких-то более мелких фигурах. Бывший глава гильдии наемников попал в его поле зрения, когда путем умелых манипуляций Чалган натравил на торговый караван разбойников. Так получилось, что Чалган через Доффи, которая умела принимать форму любого человека, давно уже сливал сведения про торговые маршруты нескольким шайкам головорезов сразу. Для него было развлечением смотреть, кто окажется сильнее – охрана караванов или люди, желающие присвоить чужое добро. По мнению Чалгаана, кровавые битвы и даже добивание умирающих – зрелище не менее яркое и увлекательное, чем наблюдение за жарким сексом. При этом, поддерживая дружбу с торговцами, Чалгаан иногда предупреждал их и о засадах, и о передвижении стай динозавров в сезон миграции. Купцы его за это уважали, так как считали, что колдун на их стороне. Так получилось, что после разгрома нескольких мелких шаек Чалгаан понял, что если охранники караванов перебьют всех разбойников, ему станет совсем скучно. Надо было дать возможность победить и другой стороне. Это было не так-то просто, так как гильдия наемников Делиена состояла из профессиональных воинов, которые не зря получали свои тауры. В тот день караван двигался через сухую равнину у подножья скалистых гор. Местность была открытая, почти без растений, поэтому со значительной высоты дроидам было легко вести видеонаблюдение. Для начала через дроидов, устроивших светошумовые эффекты, Чалгаан спугнул большую стаю мелких горбатых динозавров. Эти рептилии, именуемые у местных атавами, двигались в стороне от маршрута торговцев. Атавы, несмотря на то, что были хищниками, крайне редко нападали на большие скопления людей и сволов. Умелые манипуляции дроидов развернули стаю и погнали ее на караван. В этот раз атавы мчали, не разбирая дороги. Несмотря на выставленных часовых, справиться с несущейся стаей обезумевших животных охрана не смогла. В мгновение ока караван был частично смят, разрезан на более мелкие группы. В одну кучу смешались бойцы, насмерть напуганные торговцы, домашние и дикие ящеры. Защищаясь, хищники пускали в ход острые зубы и мощные хвосты. Кровь лилась рекой. И Чалгаан, обожавший подобные зрелища, смотрел, затаив дыхание. Он знал, что разбойники выжидают в засаде момент, когда можно будет перебить всех тех, кто останется в живых. В этой бойне хозяин планеты и отметил для себя главу гильдии наемников за поразительную ловкость. То, что парня зовут Зерра, он узнал гораздо позже. Словно бы вспомнив что-то, сэр Эданец быстро нашел сюжет о событии того дня и запустил его заново. Сейчас он сосредоточился не на общей бойне, а на действиях одного человека, самого Зерра. В какой-то момент наемник, чтобы не попасть под ноги вьючных ящеров и не быть растерзанным клыками и зубами атапов, оседлал хребет несущегося мимо свула. Чалгаан и раньше восхищался ловкостью парня, но после сальта в каюте Хейлиин он попытался рассмотреть момент в подробностях, запустив запись в сильно замедленном виде. У него на глазах наемник с разбегу оттолкнулся ногой о колено ящера, подбросил тело вверх и, перекинув ногу через хребет, оказался верхом на спине рептилии. Ничего странного в этом не было. Сволов использовали как вьючных и ездовых животных, но обычно их седлали, чтобы прокатиться на них сверху. Мало встречалось молодцев, кто решался бы прокатиться на неоседланном ящере. Это было неудобно. Не это вызвало удивление. Сволы – массивные и тяжелые рептилии с сильными хвостами. Обычно они довольно медлительны, но могут развивать приличную скорость, особенно если напуганы. Рискнуть подлететь к паникующему динозавру и взобраться на его спину отважился бы не каждый опытный наездник. Все могло окончиться тем, что наглец оказался бы под лапами животного весом с тонну. Только, может, Зерра оказался таким лихим со страху? Дальше все стало намного интереснее. Пробегающий мимо Атаф попытался зубами ухватить ногу наемника, и тот, резко ее одернув, вскочил, оказавшись стоя на спине мечущегося ящера. Сохранять равновесие было сложно, но у Зерра это получалось. Он балансировал на хребте движущегося животного, и какое-то время ему удавалось держаться. Озлобленный Атаф тем временем цапнул за бок своего тяжелого противника. Тот резко дернулся в сторону и налетел спиной на другого свулла. Бока двух ящеров соприкоснулись, и, не удержавшись, Зерра вторую ногу переставил на хребет другой рептилии. Таким образом, его правая и левая ноги оказались на спинах разных животных. Этак продолжалось секунд 5, потому как звери стали разбегаться, и ноги Зерра поехали в разные стороны. Как назло, в этот момент перед камерой дроида пролетела птица Кудду и на несколько мгновений закрыла собой обзор. Когда птица исчезла, наемник уже стоял на земле и делал замах, вонзая клинком, чтобы поразить несущегося на него Атава. Чалган остановил кадр. Ему показалось, что из-за злополучной птицы он упустил что-то очень важное. Только у него имелся и другой источник съемки с камеры второго дроида. Сэроданец быстро совместил оба изображения, опустил с потолка сферу Алданаана, вошел в нее, чтобы рассмотреть события битвы с другого ракурса. Его голограмма оказалась на том же холмистом плато, где разгорелась бойня. Теперь он стоял позади тех двух свулов, на спинах которого стояли ноги Зерра. Когда рептилии стали разбегаться, наемник пытался удержаться, но в результате увеличивающегося расстояния между животными наемник внезапно оказался в положении идеального поперечного шпагата. Чалган остановил картинку. Все вокруг него замерло. И прицепившийся в бок свула Атаф, и наемники, вступившие в бой с целой стаей рептилий, и капли, летящие в воздухе крови. Чалган смотрел на шпагат Зерра, и его и без того круглые глаза становились еще больше от удивления. Он не первый раз наблюдал битвы наемников, но при этом ни разу не встречал ни у кого такой идеальной растяжки. Воины в Далиене тренировались сурово, бегали, отжимались, фехтовали, изучали приемы рукопашной борьбы и учились управлять боевыми свулами. Только в подготовке никогда не было ни сальто, ни шпагатов, ни горцевания, стоя на спинах ездовых животных. Чалган, конечно, никогда подробно не следил за воинской подготовкой. Но для него этот случай был настолько удивительным и даже уникальным, что он серьезно задумался. Сэроданец запустил движение дальше и чуть сам не присел от испуга при движении мощного хвоста свула. В этот момент с кувырком в воздухе Зерра приземлился на обе ноги, выхватил меч и пронзил горло несущемуся на него Атаву. Это произошло в миг, когда мощный удар хвоста ударил его сзади и резко отшвырнул в сторону за высокую груду камней. Он ударился о камни и свалился в неглубокую расщелину под ними. Удар головой о камень был так силен, что, судя по всему, наемник отключился. На самом деле момент и спас ему жизнь. Стая оттавов в конце концов промчалась мимо, причинив серьезный урон каравану. Не успев прийти в себя, торговцы подверглись налету банды разбойников, которые ввязались в битву с выжившими, добили раненых и полностью разграбили караван. На лежащее в расщелине тело с окровавленной головой они не обратили внимания, решив, что человек мертв. В гильдии наемников есть свой кодекс чести под названием «Клятва Сеор». Один из ее пунктов гласит, что начальник охраны каравана отвечает жизнью и имуществом за сохранность груза. Это положение в кодексе было принято давно, чтобы наемники не вступали в сговор с разбойниками. Для главы охранного отряда путь был один – довести груз до места назначения. В противном случае – драться насмерть или погибнуть. Зеро выжил, очнувшись тогда, когда разбойники уже удалились, а динозавры-падальщики еще не начали свой поминальный ужин. «Ты же мог бежать куда-нибудь в дальние Сеодораты. Только вернулся ты, дружок, из-за своей девки», — сказал задумчиво Челган, подходя к расщелине, куда свалился Зеро. Наемника было плохо видно, так как камера не имела цели снимать его в день битвы. Но его лицо с рассеченной скулой, из которой сочилась кровь, камера все-таки зафиксировала, дорисовав. «Что ж, надо бы с ней поближе познакомиться, с малышкой Тойси», — продолжил хозяин планеты. «Очень любопытно, из-за кого ты отказался от моей девочки?» Он вышел из сферы Алденаана, снова оказавшись в своем кабинете. «Бадди!» — окликнул он дроида. «Проведи полный анализ данных видеозаписей городских съемок за последние 3 года. Меня интересует все, что есть в записях про девушку по имени Тойси. Она дочь красильщика перьев по имени Бороду. Если где-то на кадрах она есть вместе с Зерро, покажи мне их вместе». Безликий слуга ничего не ответил, но Челган знал, что тот уже начал поиски. Дроиды довольно часто летали над городом и по улицам, производя съемку. За 6 лет местные жители привыкли к летающим щитам. Через эти записи Челган собирал что-то вроде картотеки на горожан, анализировал настроение в народе и подглядывал за какими-нибудь интересными сценами вроде драк, семейных скандалов или чужой интимной жизнью. Никому из людей, проживающих в Далиене, и в голову бы не пришло, что за их жизнью ведется скрытое наблюдение. Челган почти не сомневался, что из блоков памяти извлекут все записи, где из всех далиеновских девушек и женщин с именем Тойси найдут ту, что является дочерью красильщика Бороду. «Сонни!» — обратился он к третьему дроиду. «Мне нужно полное медицинское освидетельствование Зеро, анализ ДНК сетчатки глаза, узнать о наличии встроенных гаджетов и имплантов. Я хочу знать все об этом парне. Он кажется мне слишком подозрительным». Челган через сферу взглянул за происходящим в комнате Зеро. Тот, словно загнанный в ловушку зверь, бродил по каюте, куда его заперли. Челган хищно улыбнулся и пустил сонный газ. Наемника следовало усыпить, прежде чем положить его на медицинский стол. Тем временем дроид уже нашел первую информацию и смоделировал перед хозяином планеты голограмму девушки. Тойси была невысока ростом. По местным меркам ей на вид было больше 22, но меньше 25. Одевалась она так, как принято было в среде мелких торговцев и не самого влиятельного купечества. По подолу и вороту платья было нашито много перьев. Из-за этого девушка казалась слегка похожей на цыпленка птицы Куддо. Внешне девчонка проигрывала Хейлиин, и это привело Чилгаана в замешательство. Он ожидал увидеть роковую красотку, из-за которой Зеро потерял голову, но был несколько разочарован. «Надеюсь, без одежды ты выглядишь лучше, чем в ней», — произнес сэр-эданец, скептически оглядывая склонную к легкой полноте фигурку девушки. Тут дроид просигналил, что необходимые данные собраны. Чилгаан начал просматривать подборку эпизодов. Девушка часто мелькала в городе, но моменты с ее участием были скучными. То она на рынке, то в праздничной толпе, то спорит о чем-то с отцом. Вдруг среди череды заурядных, ничем не привлекательных эпизодов мелькнул Зеро. Чилгаан тут же замедлил мельтешение кадров и чуть-чуть отмотал назад. Судя по всему, был вечер, так как над городом висел лиловато-сиреневый закат. Тойси загоняла Свула в загон, когда, перемахнув через каменный забор, во дворе появился знакомый Чилгаану наемник. Одет он был в легкую тунику и хоббу из хорошей ткани. Девушка, услышав шум, резко обернулась, но тут же заулыбалась, отчего на ее щеках появились ямочки. Зеро схватил ее в охапку, приподнял над землей, закружил и тут же, прижав к каменной стене загона телом, начал целовать в губы. Чилгаан, чуть увеличив изображение, видел оба лица в мельчайших подробностях. Языком Зеро раздвинул пухлые губки Тойси, прошелся по ним кончиком и погрузился в рот. Девушка некоторое время позволяла вольности, а после, толкнув ладошками мужскую грудь, отвернула лицо и с возбужденным придыханием произнесла: «Ты что, увидят же?» «Пусть видят!» Зеро взял ее за подбородок, развернул лицо к себе и снова накрыл ее губы своими, целуя их страстно в засос. Его язык вошел в рот, вступив в чувственную, неистовую борьбу с ее языком. Это была обжигающая, нежная страсть, глядя на которую, Чилгаан почувствовал легкую томительную зависть. Зеро, наконец, оторвался от рта Тойси и заскользил губами в ложбинку шеи. Его руки от талии поднимались до ее груди, накрывая невысокие бугорки широкими ладонями. Под движением пальцев соски напряглись, и их очертания отчетливо проступали через тонкую ткань платья. Девушка тяжело задышала. Ее руки скользнули по его спине вниз, до бедер, невольно притягивая его к себе. В этот момент дроид, медленно пролетающий мимо, случайно зафиксировавший сцену поцелуя, скрылся за домом. Изображение пропало. Чилгаан чуть не взвыл. Он чувствовал возбуждение. Ему хотелось досмотреть момент, пережить эмоции волнительной страсти до конца. Раздел Зеро девчонку или нет? У них был секс? «Дофи, стань Тойси!» Дроид для сексуальных услуг уже торопился на его зов, принимая на ходу женские очертания. На дроиде даже платье появилось, только в отличие от платья прототипа, оно плотно облегало фигуру. На то, чтобы напечатать платье на принтере и надеть, как полагается, времени у Дофи не было. Хозяин хотел секса, поэтому одежда была больше виртуальной. Картинка каюты изменилась. Теперь помещение напоминало дворик с загоном для свулов, точно такой же, какой был в недавней сцене давно снятого видео. Программа мгновенно подобрала соответствующие искусственные запахи, состоявшие из смеси аромата скошенной травы с легкой примесью вони перепревшего навоза. В любой другой момент Чилган бы произвел замену запахов. Но странная экзотичность места для занятия любовью ему понравилась. До этого ему и в голову не приходило, что можно домогаться женщины на скотном дворе. Чилган подхватил Тойси и впечатал в стену загона, прижимаясь к ней телом. Он целовал так же нежно и страстно ее полуоткрытые губы, как совсем недавно это делал Зера. «Ты что, увидят же?» Доффи копировала все интонации, всю модель поведения настоящей девушки. Чилган мял маленькие груди через ткань, ощущал твердые бугорки сосков и, проживая понравившийся эпизод по-своему, был абсолютно счастлив. «Ты девственница!» — тихо приказал он на ухо дроида. Он не знал, была ли девушка Зера чиста и непорочна в тот момент, который ему удалось увидеть. Но так как для него опыт обладания ее копией был первым, ему хотелось пережить ощущения, связанные с лишением невинности. Само ощущение, что он через несколько минут станет обладателем возлюбленной Зера, вызывало почти болезненные ощущения напряжения. Он стащил виртуальное платье с плеч девушки, и ему открылись небольшие упругие груди с широкими розовыми сосочками. Сэреданец накрыл их своими голубыми ладонями и сильно сжал. Девушка издала слабый писк, еще больше раззадоривший Чилгана. Пока он языком и губами исследовал грудь, руки уже задирали подол, открывая взгляду чуть полноватые белые бедра с курчавым треугольником волос. Нетерпеливые пальцы раздвинули нежные лепестки, проникая во влажное узкое лоно. Подушечками Чилган легко нащупал преграду, которую предстояло разорвать в ближайшие минуты. «Увидят же!» — снова прошептала Тойси. «Пусть видят. Хочу, чтобы нас видели прохожие». Это была даже не просьба, а властный приказ для искусственного интеллекта. Программа среагировала, и за забором показалось несколько молодых парней, которые с удивлением остановились, наблюдая, как у стены Чилган шарит руками по телу молодой полуобнаженной девушки. Парни переглянулись, и на их лицах появились довольные ухмылки. Казалось, они были совсем не прочь посмотреть, чем все закончится. Тойси засмущалась, попыталась отдернуть подол, сбежать, но ее стыдливость и сопротивление сводили Чилгана с ума еще больше. Подхватив тело под колени, Чилган приподнял девушку и, прижимая к стене, стал насаживать ее на себя. «Смотрит же!» — шептала Тойси, слабо трепыхаясь в голубых руках. Чилган кивнул в знак подтверждения. Он уже головкой чувствовал преграду, которая не пускала его дальше. Замерев, хозяин планеты наслаждался моментом перед тем, как надавит сильнее и прорвется через заградительный барьер. Краем глаза он заметил, что парни у забора знаками показывали ему, чтобы тот действовал решительнее. «Тебе сейчас будет больно», — предупредил Челган партнершу и резким сильным толчком прорвал упругую преграду. Девушка вскрикнула, гримаса легкого страдания появилась на лице, из глаз покатилась слезинка. «Ты моя, Тойси, моя!» — шептал Челган, с силой вонзаясь в прижатого к стене дроида. Пока его не настигло мощное головокружительное чувство, от которого он забыл, что все происходящее с ним — лишь имитация реальности.